выступление доктора Сандерсона, инженера-конструктора в области компьютерных микросхем, летом 1993 года в штате Вашингтон, в городе Спокан. Много лет назад я начал работать как инженер в создании микросхем. Я в числе большой группы специалистов участвовал в разработке одного проекта в городе Финиксе, штат Аризона. Этот проект был соединен с параллельными разработками в городе Бостон, штат Массачусетс, а также в городе Ханфорд, штат Калифорния. Все были объединены одним общим делом – разработкой этого проекта. В процессе проекта мы проводили эксперимент над молодой женщиной, у которой было подшито в спинном мозге несколько электронных схем с радиосигналами. До этого она была неподвижна, так как все в ее организме было нарушено. После нашего вмешательства у нее начали двигаться руки, ноги, мышцы стали управляемы. Вся наша группа начала работать над усовершенствованием этих микросхем. Мы достигли эффекта при контроле над ее поведением. Учитывалось все – микротошнота, аллергия, принятие или отторжение этих элементов. Хочу заметить, что я не медик, а инженер, и моя задача – создание микросхемы, а не влияние ее на человеческий организм. Этим занимались другие. Разработки всех специалистов проекта были воплощены в этой микросхеме. Работая, мы проводили опыт на заключенных, и постепенно микросхема становилась плоской, то есть готовой для имплантации введения в организм. Была поставлена цель – создать очень маленькую микросхематичную пластинку, которая помещалась бы в бактериологическую иглу. Испытывали эту пластинку на многих животных в городе Сакраменто, Лос-Анджелес, штат Калифорния. Для этого исследования было использовано большое количество животных и зарасходовано миллионы долларов. Цель исследования – определить правильное место в теле человека для этой микросхемы, которая состоит из 250 тысяч составных частей. Была проблема с питанием, вернее с подзарядкой этой плоской крохотной пластинки, потому что для перезарядки этой пластинки нужно изменение температуры организма. Было потрачено 1,5 миллиона долларов, чтобы определить то место в теле человека, где быстро меняется температура. Матери знают, что это лоб ребенка. Было установлено два места – лоб и правая рука человека. Чтобы вам было понятно, почему инженеры работали над этим проектом, скажу следующее. Они не контролировали весь проект, так как работа шла по многим направлениям, с участием большого количества людей, которые порой не знали, над чем работают их коллеги. Я работал над ресурсом батареи, то есть зарядка и перезарядка питания микросхемы. В то время я получил от Бога предупреждение не участвовать в данной программе и начал исследовать Священное Писание, чтобы ответить на вопрос «почему?». Откровение 13:16 стих. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их. И Господь через слово открыл мне, чем я занимаюсь. Я уверен, что Иоанн, когда Господь показал ему это увидение, увидел эту маленькую пластинку, которая помещалась в бактериологическую иглу. В процессе работы над проектом просматривалась его цель – пометить всех людей, которые живут на планете. После одной встречи в конце ее ко мне подошел государственный работник и сказал, чтобы информации о том, что пластинка уже готова, я держал при себе. Бог мне сказал: «Посмотри на число 666». Я сказал: «Господи, я же не знал об этом». Хочу вам сказать, что во Флориде в детских учреждениях, садиках и детских домах есть дети, которым уже введены эти пластинки. Государство, а также ЦРУ субсидировали на это деньги. Я спросил одного врача из медицинского центра, который находится в городе Бостоне, штат Массачусетс. Что произойдет, если эта пластинка вдруг по какой-то причине выйдет из строя? Он ответил, что организм моментально отреагирует, появятся гнойные раны. Откровение 16.2. Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. Иисус прекрасно знает все технологии, которые разрабатываются здесь на земле, и в его власти, чтобы они задействовали или чтобы прекратили работать. Хочу еще немножко сказать о технологии. Существует 23 спутника, которые могут читать любую информацию, даже с объектов минимальных размеров, например, с почтовой марки. Этот спутник сможет прочесть всю информацию с вашего лайсенса, с карточки, которая разрешает что-либо для вас. И это он может делать каждые 19 минут. Также существуют спутники новой эсферы под названием Лио, контролирующие все с низкой высоты. Они настолько чувствительны, что определяет изменение температуры тела человека с точностью до 0,4 градуса по Цельсию. От них никуда невозможно спрятаться, ни на какую высоту или глубину. Для христиан есть убежище Господь Иисус Христос. Хочу еще сказать. Истинные христиане будут гонимы. Посмотрите любой мультфильм. Кто в нем плохой человек, это фундаментальный христианин. В мультфильме его постоянно гонят. Будут гнать и вас, если вы не будете соглашаться с ними и идти на греховный компромисс с ними. На сегодняшний день становится ясным, чтобы быть истинным христианином, нужно уходить в подполье и быть членом подпольной церкви. В официальную церковь в настоящее время приходит много литературы, где указано, как церковь должна расти, что нужно читать. Психиатры начали заменять церковь, нам это не нужно. В общественном отношении мы доверяемся нашему правительству, а правительство стремится к мировому сообществу. Очень быстро приближается время мирового правительства. Сейчас планируют объединить кредитную и дебетную карточки воедино. Мы быстро продвигаемся к этому. В кабинете вице-президента Гора было сказано охватить всех людей этой системой. Он, Гор, сказал, что каждый человек в США должен иметь при себе смарт-карт. Это подготовка к пластинкам, которые в свое время будут вводиться под кожу. Смарт-карт несет в себе громадную всестороннюю информацию о человеке. Этот смарт-карт скоро начнет вводиться. Под эти карты сейчас готовится оборудование, необходимое для их использования. Хочу сказать вам всем, не принимайте это. Если кто придет и будет предлагать вам новую систему идентификации, решение должно быть одно – не принимать. 500 миллионов долларов отпущено, чтобы внедрить позитивную идентификацию для системы образования велферов, то есть электронная идентификация должна быть под кожей. Люди спрашивают меня, а что, если это случится и будут ставить печать, мы позволим делать это, будем держать скрещенными пальцы рук или ног, это примета такая, и не будем верить в то, что это печать зверя, тогда ничего не произойдет. Откровение 14 глава 9-10. Библия дает нам на это ответ. Это библейский ответ для всех. Еще раз хочу сказать, не принимайте это. Я говорил с ребятами из ЦРУ. Они были гомосексуалистами. Они сказали, что правительство Генри Киссинджер, Латценберг и другие дискутировали на эту тему и пришли к такому выводу. Мы не сможем контролировать людей, если не пометим их всех, то есть не идентифицируем. Мы имеем для идентификации людей велфера 500 миллионов долларов. А вы можете потерять карточку, одолжить ее кому-то, но начертание, то есть подкожную пластинку, вы не сможете потерять. Потерять ее можно, но только с рукой или головой. К примеру, если кто-то украдет у вас руку, чтобы пойти в магазин купить что-то, то работник магазина скажет, эй, что-то не то с этим человеком. Так что невозможно будет купить что-то или продать, не имея на себе этой отметки. 17 тысяч детей уже ввели подкожную пластинку 3 года назад, и никакого побочного эффекта еще не обнаружено. 7 тысяч человек в Швеции имеют подкожные пластинки и тоже не испытывают никаких проблем. Скоро эта международная система охватит весь мир. Святое Писание говорит о едином мировом правительстве и о том, что начертанием звера и числом имени его будет охвачен весь мир, а не только США. ЦРУ имеет программу о фундаментальных христианах. Она создана для того, чтобы скомпрометировать фундаментальных христиан через движение New Age. Вас не шокирует, что сейчас в школах преподают все? И буддизм, и мусульманство, и все, что хотите. Но где вы слышали, чтобы в публичных школах учили христианской морали? Не найдете. Система федеральных резервов, финансовая система, имеет 5 банков, которые контролируют все финансы в мире, Рокфеллер и другие. К этому имеет непосредственное отношение семейство Ротшильдов. В 1750 году еврей Бауэр занимался разработкой золота и жил в Германии, город Франкфурт. Вывеской его предприятия был красный щит. Его сын стал банкиром и изменил свою фамилию с Бауэр на Ротшильд, что значит красный щит. Этот банкир Ротшильд имел 5 сыновей и послал их по одному в города: Лондон, Неаполь, Вену, Париж, Франкфурт, чтобы они при помощи денег взяли под контроль эти страны. 1775 год. Ротшильд совместно с другими 12 человеками организовал Совет 13. Руководителем Совета был избран Адам Вайсхаупт. Эта фамилия переводится на русский язык как «белая голова», который принадлежал к ордену иезуитов, одна из сатанинских организаций. Этот совет действует и поныне, держа под контролем не только США, но и всю европейскую систему. Таким образом, деньги Федерального резерва не принадлежат ни одному из правительств и почти что не пополняются. И когда-то вы услышите, что этот резерв исчез. Почему? Все это делается конспиративно, чтобы привести нас к одной цели – единое мировое руководство. Давид Вилькерсон, американский проповедник, сказал: «Необходимо иметь свидетельство Духа, действующего в вас. Это не просто просьба, это вопрос жизни и смерти. Если у вас нет свидетельства Духа в эти последние, то вы не устоите. Вы подпадете под власть грядущего Духа Антихриста». Вот вам пример. В оздоровительном плане президента США Клинтона намечается выпустить единую национальную медицинскую карточку, удостоверяющую личность человека, изготовленную по новейшей технологии и засекреченную цифровой системой управления. По всей видимости, это означает, что на руке или другой части тела человека будет ставиться номер. Без этого номера никто не будет допускаться к лечению. Мы переходим постепенно к безналичному расчету. Наличные деньги будут изъяты из оборота. Сначала будет использоваться кредитная карточка, а попозже имплантация номера. Европейское экономическое сообщество уже разработало соответствующий план. Это сообщество уже создало законодательный орган и начало свое полноправное существование с 1 января 1993 года. В него входит 12 стран Европы. Это будущий центр мирового управления. Мы находимся на грани того периода, когда будет ставиться начертание звера. И если мы не будем способны осмысливать верно происходящее в мире, то станем соучастниками убийственной государственной системы. Некоторые христиане, к собственной их трагедии, не уразумеют начало власти Антихриста. А вот для чего нам необходимо каждодневное свидетельство Духа Святого дома, в школе, на работе. Вам необходимо здраво оценить обстановку, чтобы не оказаться внезапно вовлеченными в систему Антихриста. Да, действительно, дьявол пытается делать все тайно, ибо он есть сын тьмы, но Библия говорит, что нам небезызвестны его умыслы. Второе послание к Коринфянам, 2 глава, 11 стих. И когда мы внимательно рассматриваем происходящее с точки зрения объединения всего и вся в мировую систему, то еще раз убеждаемся в том, что живем во время подготовки к откровению Антихриста. Коснувшись компьютеризации, необходимо отметить их вторжение в нашу жизнь. Конечно же, надо сказать, что дело не в самих компьютерах, а в заложенных в них программах и цели их использования. По мере приближения царства Антихриста, дьявол более и более использует его в своих целях, внушая людям почти божественное поклонение компьютера и его незаменимость для процветания человечества. Дело дошло до того, что католическая церковь признала его незаменимость из-за информационной паутины интернета. Вот что писала по этому поводу компьютерная газета номер 24 от 24 по 30 июня 1999 года в заметке под названием «Святой покровитель сети». Католическая церковь серьезно рассматривает перспективу присвоения одному из своих святых статус покровителя интернета, дабы пользователям всемирной паутины было к кому обращать молитву в случае обрыва связи. Наиболее вероятный кандидат – святой Исидор, живший в VIII веке в Испании и создавший первую в истории базу данных – 20-томную энциклопедию. Ватикан активно использует новейшие технологии. Речи Папы Римского транслируются в сети, через интернет вещает радио Ватикана, и вся эта нагрузка распределяется между тремя серверами, названными Рафаэлем, Габриэлем и Михаилом. Но здравомыслящие люди видят в этом явлении компьютеризации опасность для человечества и бьют тревогу, указывая на некоторые стороны этой опасности. Во-первых, предостерегают об ошибке отождествления его с незаменимым, почти божественным, средством ввода нашего мира с информационно-экономического кризиса. Станислав Лем назвал его компьютер «фальшивым божеством технологии». Цитирую, на мой взгляд, некоторые важные мысли из его рассуждений. Станислав Лем. «Фальшивое божество технологии». Сетевая связь создает иллюзию, будто бы она способна мгновенно размножить и увеличить количество профессиональных или частных отношений, которые можно осуществить. Это неправда. Дело в том, что работая с сетью, теряешь много времени, а это приводит в состояние неудовлетворенности, так как хорошая совместная работа требует спокойного внимания. Таким способом различные работники лишаются человеческой независимости, несмотря на то, что торжественно провозглашается приход информационных технологий для усиления личных способностей. Эта новая технологическая система не только является своего рода оргией деградации, но и приводит к потере всего, так как ведь ничто не сможет больше обесценить труд, чем его простая замена, автоматизирующая труд умственной технологии. Кроме этого, девальвируются человеческие контакты. Как утверждает большинство социологов, такая деятельность, как, например, забота о малолетних, а также о стариках, равно как и о больных, требует прежде всего человеческого участия. Но именно это требование подвергается обесчеловечиванию посредством вводимых сетевых автоматизмов. Компьютерная мышь не может ни оживить ребенка, ни окружить опекой умирающего. Все это вместе, названное и неназванное, касающееся Microsoft и его столкновений с правительством по антимонопольным вопросам, показывает, что Microsoft Windows является, собственно, душителем наших человеческих возможностей. Много пользователей считают эту технологию лишь представителем рыночной мощи, но не творцом технических достижений. Поэтому мы должны быть осторожными и недоверчивыми относительно технологии, которая сужает наши возможности во имя мнимого усовершенствования, так как и компьютеры, и сети совершенны прежде всего своей абсолютной неразумности. Если мы хотим иметь общество, обогащаемое способностями личностей, мы должны обратиться к источникам гораздо более старшим, чем технологии информатики. За автором, которого я выше перефразировал, стоит жизненный опыт страны, наиболее полно попавшей в аркан сетевой информатики, в которой безлюдность четкого сетевого обеспечения связи уже утомляет и склоняет к пессимистическим размышлениям, так как уже пишут, что мощная порция искусственного интеллекта, искусственных мозгов уже готовится к вторжению в наш человеческий мир. Утверждаю не только под личную ответственность, что до чисто человеческого умственного совершенства нам все еще далеко. Написано в октябре 1998 года, опубликовано в журнале PS Магазин по-польски номер 12 1998 год, включено в сборник эссе «Мегабитовая бомба». номера 26, 8, 30, 1999 год. Дорога без возврата. Вторая заметка, подобная ей, которую перевел Виктор Ясневич, заметка того же автора, дополняет информацию о целях дьявола при использовании компьютерного информационного канала интернет. Я долго сопротивлялся собственной компьютеризации. Когда появился компьютер, то нужно уже было оснастить его печатающим устройством. Компьютер потребовал установки модема. Факс появился рядом, как-то по необходимости мимоходом. Это, собственно, и есть дорога, с которой нет возврата. Начало невинно и приносит с собой новые удобства. Продолжение не является входом в ад, но если ад существует, то он наверняка компьютеризован. Здесь моя мысль осуществляет мгновенный и неожиданный даже для меня поворот. Каждый знает, что осознанное отравление или заражение мыслящей системы, какой является мозг, карается. В то же время заразить компьютер вирусами, причем коварно, можно чаще всего не опасаясь суда или тюрьмы, если только речь не идет о действии, признаваемом преступлением, или хотя бы не угрожающим значительным общественным ценностям, хранилищем которых является каждый банк и каждый генеральный штаб. Выслеживаем хакеров, способных поражать память компьютеров действиями, нацеленными с одного земного полушария на другое, зажимается исключительно следственная служба специального назначения. Сейчас распространилась и значительно развилась не только как вид криптографии, а скорее как выросший из нее настоящий баобаб, искусство шифрования или обеспечение постороннему нечитаемости информации, пересылаемой из одного компьютера в другой. В то время, когда одни трудятся над программированием антивирусных заграждений, другие стараются выследить всяких вирусоманов, особенно на путях, по которым бежит чреватая финансовыми последствиями информации. Если посмотреться сверху, уже глобальной целостности этих усилий окажется, что имеем дело с процессом, который ускользнул и продолжает ускользать из-под власти и воли своих создателей. Их первым намерением было создание сети соединений, не имеющих какого-либо центра, для того, чтобы удар врага, даже атомный, не мог полностью поразить таким образом организованную коммуникационную связь. Возникновению замысла, который родил эту децентрализацию, давшую начало интернету и иным сетям, мы благодарны стратегии холодной войны. Я уверен, что никому, совершенно никому из тех разработчиков даже в голову не приходило, что неосознанно исполняют роль учеников чернокнижника, таких, которые вызывают силы, не подлежащие успешному управлению. Сети выросли в чем сверх головы. Не какие-либо вопросы, чреватые военно-политическими угрозами, а сексуальные извращения, словно лавинно размножающиеся паразиты, расползлись по сетям. Наверное, никто в эпоху рождения ЭНИАКа не считал возможным педофильские пандемии, которые, подобно непрерывно поддерживаемому и разрастающемуся пожару, нельзя затоптать или загасить. Дело в том, что осуществить эффективное и фактическое цензурирование всех мировых сетевых пересылок – это то же самое, что сеть уничтожить. Встрала одна, однако, проникла в области военную, хозяйственную, политическую, бытовую, а также в миллионы личных дел. Успешное удаление из сети, концентрирующееся на всем этом порнографической иконографии, которая табуируется даже наиболее нестрогой культурой – это, честно говоря, мечты отсеченной головы. Сосуды человеческого сердца имеют сеть дополнительных соединений, начинают действовать по истечению времени как следствие непрерывного старения стенок сосудов, в результате чего в конце концов происходит инфаркт. Инфаркты в электронной сети также могут происходить, но не являются просто результатом информационной толчеи и требуют затем создания новых соединений, еще не наполненных избытком сообщений. Таким образом, возникают новые этажи сети над старыми этажами. Так появляются что-то типа специализации, когда банки соединяются с банками, университеты с университетами, телевизионные студии с другими студиями и так далее. При этом адресные сокращения отдельных абонентов должны становиться все более длинными. Страшно подумать, какими длинными окажутся эти адреса, когда задача сетей будет всесторонняя связь миллиардов отправителей и получателей. Пока же процесс разрастания, борьбы, конкуренции, скольжения по сети находится в состоянии полного размаха, бега и соперничества. Не осмелюсь предсказывать, не станет ли через 100 лет сеть нашим главным врагом, а может убийцей, каким уже стала мировая моторизация. Хорошо известно, что люди соглашаются с тем, на что имеют желание или что считают неизбежным. В дорожных авариях в США погибло больше американцев, чем во время Вьетнамской войны. Но смерть солдата пробуждала горы и протест, а в то же время на жертвы автомобильных аварий никто, кроме родственников, не плачет. Это утверждение может быть кажется патетическим, но не является ничем иным, кроме суммирования фактов, которые сдвинулись с места наш мир, разогнались и двигаются вместе с нами в неизвестном направлении. Очевидно, что проще всего от проблемы названия. 21 век будет веком информатики. Название-то, однако, ничего не проясняет. Не знаем, окажется ли электронный молох сконструированным технологией древом познания, о котором без намеков на технологию сказала нам Библия. Станислав Лем. Написано в сентябре 1998 года, опубликовано в журнале «Магазин Польский», включено в сборник «Семи габитов бомба» КГ номера 26, 28 и 1999 год, 30 номер. Продолжая анализировать происшедшие события с точки зрения подготовки нашей планеты к царствованию Антихриста, нужно отметить, что одной из больших ударов дьявола является то, что он установил контроль над деньгами при помощи масонов и сам участвовал в их разработке. С этой точки зрения заслуживает внимания статья Ивана Перлянского из газеты «Мир новостей» от 18 апреля 1998 года. Эта статья называется «Доллар. Масонская валюта. Загадочная история масонства». Каких только кровотолков она не вызывала, чье богатое воображение не будоражило, и разгоряченные умы, где только не находили знаки масонской символики, находили даже там, где их не было, или были. По наблюдениям югославского специалиста Калайча, издавшего в 1978 году в Загребе книгу «Конец свободы», самая западная из валют заклеймена со всех сторон символами эзотерических, то есть тайных, предназначенных для посвященных учений Востока. На купюре в $1 бросается в глаза назойливое повторение числа 13, которое в каббалистической символике означает 13 степеней посвящения. В левом углу купюры над надписью «Те Греат Саль» – «Великая печать» стоит масонская пирамида из 13 кирпичных ступеней. В самой пирамиде кирпичи символизируют единство всех денег в мире, упорядоченных в иерархии, которые определяют верх пирамиды, светящийся масонский треугольник с оком великого архитектора Вселенной. Выровненная пирамида – символ мирового порядка, установленного вольными каменщиками. Она выражает масонскую идею о том, что масонству предопределена роль правящего клана, которым будут преданы все ценности прочих людей. Лозунг «Novo Ordo Seclorum» намекает на новый порядок во всемирной империи под гегемонией доллара. На правой стороне купюры американский орел держит щит с 13 полосами. В правой руке, правой лапе символ мира – ветку акации с 13 листьями и 13 цветами, а в левой – символ войны – пучок из 13 стрел. В клюве орла – лента с традиционным масонским лозунгом, опять-таки из 13 букв «E pluribus unum» – «Единство многообразия». Над орлом парит шестиконечная звезда Давида из 13 масонских пентаграмм, пятиконечных звезд. Образец однодолларовой купюры был введен в обращение в конце 1930-х годов по инициативе известного масона Генри Уоллеса, тогдашнего вице-президента. Дизайнером же, создавшим столь неповторимый облик доллара, стал художник Керрих, русский эмигрант Сергей Микроновский. Так стоит ли отдавать все свои силы в погоне за долларом, напичканным столь таинственными и угрожающими символами? Не лучше посвятить укреплению нашего простодушного, но честного рубля? Кстати, опять от подкожной пластинки номер Антихриста. Если бы целью дьявола не являлась мысль через запечатление сделать людей своей принадлежностью, детьми ада, то при современном уровне развития науки для контроля за человеком не нужно его нумеровать. Ибо радужная оболочка глаза человека уникальна. Нет на планете двух человек, у которых была бы одинаковая радужная оболочка. Об этом открытии написал Мелло Стура «Известия». 10.07.1997 года в заметке «Глаза, зеркало души или отпечатки пальцев». И лучше сказать «Глаза, зеркало души или отпечатки пальцев». Вот текст этой заметки. Нужда – великий двигатель прогресса. Нужда заставила мошенников подобрать ключи, казалось бы, неприступным банкоматам и запустить в них свои руки. Но та же нужда заставила и банки контратаковать, проявив при этом необычайную изобретательность. Многомиллионное соглашение заключил на днях NCR Corporation с ведущим производителем банкоматов компанией Sensar. Эти два технологических гиганта, обслуживающих банки Соединенных Штатов, разработали новый метод, который делает излишними пластиковые карты, вставляемые в банкоматы, секретные коды и прочие предохранительные меры, оказавшиеся на поверку не столь уж надежными. За мошенниками, как известно, нужен глаз да глаз. NCR и Sensar решили применить эту истину не в переносном, а в прямом смысле слова. За основу новой системы безопасности они взяли человеческий глаз, его радужную оболочку. В банкоматах будут устанавливаться специальные камеры, которые по уникальным характеристикам радужной оболочки пользователя, цветной мембране вокруг глазного зрачка, станут безошибочно отличать законного владельца счета от жулика. По соглашению между NCR и Sensar, первый будет заниматься установкой и сервисом новых глазных банкоматов для банков и иных финансовых учреждений во всем мире, за исключением Японии, где это время за 42 миллиона берет на себя Sensar. Сообщается, что глазные отпечатки много надежнее отпечатков пальцев, голосовой узнаваемости и иных биологических характеристик. В отличие от них, глазные отпечатки с возрастом не меняются. Камера по-прежнему четко засекает глазную специфику пользователя банкомата на расстоянии в 3 фута и передает полученное изображение в банк информации, где компьютеры считают его с образчиком. Итак, с глазу на глаз с банкоматом. Надежно, выгодно, удобно. Миннеаполис. Следующим свидетельством о развитии сообщества к подготовке царствования мирового диктатора будет заметка газеты Zeit Гамбург, напечатанная в одной из наших газет. Она называется «Европейский союз. Курс на восток». Это решено. ЕС тоже начинает движение в восточном направлении. Об этом в Лондоне на конференции на высшем уровне договорились руководители 15 государств-членов ЕС. На 1988 год в ЕС входят следующие страны – Австрия, Бельгия, Великобритания, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Швеция. Это примечание автора. 10 стран Восточной Европы, а также Кипра, были определены первоочередники, с которыми начнутся формальные переговоры о членстве ЕС – Польша, Венгрия, Чехия, Словения, Эстония и Кипр. С остальной пятеркой претендентов – Болгарии, Румынии, Словакии, Литвой и Латвии – конкретным переговорам приступят, видимо, не раньше 2010 года. А первая шестерка будет приниматься не гуртом, а по мере того, как каждая из претенденток подтянется до средних политических и экономических стандартов ЕС. Определенный конфуз получился с Турцией. Она опять не попала в число кандидатов в ЕС, главным образом по причине проблемы прав человека. Обиженная Турция отказалась участвовать в конференции. Не хочется обойти вниманием еще одну статью по причине того, что она свидетельствует о необратимом процессе вхождения государств мира в объединение ЕС. Это статья Александра Минеева из газеты «Советская Белоруссия» от 30 июня 1998 года. Новички не из робкого десятка. Страны, кандидаты в Европейский Союз, 10 государств Центральной и Восточной Европы, включая Республики Балтии, а также Кипр, выразили готовность ввести у себя шенгенские правила открытых границ даже раньше вступления в Европейский Союз. Их министры внутренних дел приняли участие в проходившем в Остенде информационном совещании стран шенгенской зоны. Стремление новичков поскорее включить свои территории в европейское пространство, ограниченное общими рубежами, встретило поддержку нынешних стран, участниц Шенгенской конвенции. В специальном коммюнике они заявили о готовности помочь новичкам укрепить контроль на границах с шенгенскими странами, ведь в таком случае, например, эстонский КПП в Нарве стал бы последним рубежом паспортного контроля на пути в Европу. Вступление стран с кандидатов в ЕС – достаточно долгий процесс, который предусматривает их экономическую и политическую адаптацию к нормам Союза. По самым смелым оценкам, первые новички станут полноправными членами ЕС не раньше 2001-2002 годов, а по более реальным прогнозам – не раньше 2005 года. Но повесить замки на восточных границах, чтобы открыть западные, они хотят, не дожидаясь этих сроков. Они заявили о намерении постепенно вводить у себя шенгенские нормы до вступления в ЕС и осуществлять их на практике по мере созревания условий. Нынешние и будущие страны шенгенской зоны заявили о решимости совместно бороться против нелегальной иммиграции и ее организованных форм, принимая конкретные эффективные меры по укреплению надежности границ. Под шенгенскими нормами, отмечается в коммюнике, подразумевается широкий комплекс последовательных мер безопасности, выдача виз, проверка документов перевозчиками, усиленный контроль на внешней границе шенгенской зоны, возможности перехвата на внутренних границах, контроль за иностранцами внутри каждой шенгенской страны и механизм выдворения. Вернемся опять к рассмотрению и аналитическому обзору событий, отмеченных в нашей прессе, и касающихся непосредственно последних дней последнего времени. Основная цель такого пристального внимания одна – на основании Евангелия показать сущность происходящих событий и поставить на стражу народ Божий, чтобы день Господень и действия лукавого не застали нас внезапно, и чтобы кто-то по незнанию не погиб, попавший в сети дьявола. Вот несколько газетных сообщений, которые беспристрастно свидетельствуют о подготовке мира к царствованию Антихриста, куда подсознательно вовлечено и наше государство. Это было еще во времена Советского Союза. Система Е. На некоторых дорогах страны появились таблички зеленого цвета с нанесенной на них буквой Е и номером. В атласах автомобильных дорог объяснения этому я не нашел. Нельзя разъяснить что-то за знаки. Зимогоров, Ялта. Отвечает заместитель начальника отдела Главного управления ГАИ МВД СССР Юрий Остров. В этом году европейские государства заключили соглашение о координации планов строительства и реконструкции дорог международного класса. Был принят единый план автодорожной сети, который получил название «Международная сеть Е». Предусмотрено, что магистрали сети Е должны обозначаться единым дорожным знаком, имеющим четырехугольную форму, на нем белая буква Е и номер дорог на зеленом фоне. Основные трассы имеют цифровое обозначение от 1 до 130. Следующие порядковые номера до 1000 обозначают ответвления от основных магистралей и соединительные дороги. Эта заметка говорит о том, что автомобильные дороги нашей страны официально входят в мировую систему автомобильных дорог. Сдан на хранение, это следующая заметка, напечатана 31 мая 1985 года. Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций сдан на хранение документ о принятии правительством СССР Европейского соглашения о международных магистральных железнодорожных линиях. Далее провожу еще одну газетную заметку прошлых лет из раздела «Это любопытно» под названием «Изобретен язык». Французский инженер по электронике Антуан Пира разработал новый искусственный международный язык, который он назвал «Адли». Новый конкурент «Эсперанто» был создан с помощью электронной машины на основе главным образом английского, французского, испанского, итальянского и немецкого языков. Принцип отбора – краткость и простота. Лексический запас «Адли» – 25 тысяч слов. В нем нет синониму и омониму. Все мы знаем о существовании международной системы единиц «Си», начало которой положено в прошлом веке. В 1875 году представители 17 государств приняли эталонный метр. В 1954 году 10-я Генеральная конференция по мерам и весам, проходившая в городе Женеве, приняла международную систему единиц Си для всех видов измерений. По настоящее время существует Международная организация технической стандартизации, которая вырабатывает единые нормы для всех стран. Не отстает в этих вопросах ЕС, которая будет подчинять себе непокорные народы силой оружия. В газете ЗС номер 25, 25 июня, по 1 июля 1997 года, Геннадий Новицкий в статье «Туалетная бумага по натовским стандартам», переведенной из британского журнала «Business Central Europe», пишет: «Включение оснащенных советским вооружением армии стран Центральной Европы в НАТО вовсе не означает, что сразу в один миг чехи начнут водить немецкие танки «Леопард», а поляки будут летать на американских самолетах F-16. Главная забота и приоритет для тех военных из НАТО, кто занимается планированием, состоит в том, чтобы подготовить новых членов Альянса к большему взаимодействию. Им нет нужды заменять свои танки и самолеты, если не смогут стрелять одинаковыми боеприпасами и устанавливать между собой связь по радио», считает редактор военного журнала «Жан Дефанс Вейки» Ян Кэмп. А это можно добиться, модифицируя существующие образцы оружия. Многие западные фирмы, производящие вооружение, уже накопили немало опыт в совершенствовании и модификации советских видов вооружения в Египте и Индии, к примеру, модернизации старых самолетов МиГ-21. Они также предлагают свои планы приобщения советского вооружения к стандартам НАТО. Они рассматривают страны Центральной Европы в качестве потенциального рынка. Швеция, концерн Бофорс, раньше других проникший на этот рынок, ведет переговоры с правительством Польши об установке шведских оружейных башен на 820 устаревших польских бронетранспортерах От-64. Чешская машиностроительная фирма «Шкода Пейзен» договаривается с французскими и немецкими компаниями о модернизации танков Т-72, находящихся на вооружении чешской армии, и о производстве 155-миллиметровых орудий и 35-миллиметровых зенитных пушек, отвечающих стандартам НАТО. В этом бизнесе участвуют даже русские предприятия. Изготовитель автомата Калашникова предлагает подогнать это всемирно известное оружие к стрельбе стандартскими натовскими патронами калибра 5,56 мм. По мнению Кэмпа, вооруженные силы стран Центральной Европы также не будут спешить с немедленным осуществлением плана конверсии, и в значительной степени потому, что в их распоряжении все еще находятся готовые к применению огромные запасы боеприпасов советского производства. Вряд ли они станут и крупными покупателями вооружений западного образца, так как большинство из них обладают собственными предприятиями, могущими выпускать сложную бытовую технику. Интеграция в НАТО предусматривает также стандартизацию в области материально-технического обеспечения стратегии, организации войск, использование одного языка английского. Между тем, даже нынешние 16 членов НАТО сталкиваются с определенными проблемами в деле гармонизации своих действий. Ушли многие годы, и мы все еще не достигли полной стандартизации, заявил один официальный представитель НАТО. А как мы добьемся этого с нашими будущими партнерами? Ведь это все равно, что включать варваров в римские легионы. Основной способ достижения интеграции – заключение соглашения о стандартизации. Теперь действуют сотни таких соглашений, и они предусматривают стандартизацию буквально во всем – от туалетной бумаги до систем связи с подводными лодками. НАТО делает первые шаги по пути общей стандартизации со своими будущими новыми членами, принял программу партнерства во имя мира, которая оказывает даже такую прозаическую проблему, как развертывание солдатской кухни в боевых условиях. В сфере приоритетов также организационные реформы. Командная структура в бывшем Варшавском договоре представляла собой строго контролируемую иерархию, где офицер более низкого ранга не обладал самостоятельностью. Будущие новые члены НАТО вводят в себя в войсках организационную структуру Западного альянса по схеме батальон-бригада, при которой вся ответственность перекладывается на низший уровень, а младшие офицеры обладают правом проявлять инициативу во многих вопросах. Все это представляет собой настоящий переворот в искусстве управления войсками, что не менее важно, чем проблемы вооружений, утверждает Кемп. Перемены должны произойти и в стратегическом мышлении. Планы боевой подготовки армии стран Варшавского договора опирались на громадные массы сухопутных войск, укомплектованных призывниками, в то время как, скажем, ВМВ были незначительны. Некоторые государства Центральной Европы намереваются изменить этот баланс и уменьшить численность призывников, как это делается во многих странах мира. Одновременно они все чаще участвуют в миротворческих операциях ООН. Эти страны перестали быть составной частью тех планов боевых действий Варшавского договора, которые составлялись в Москве, и превратились сейчас в подлинные национальные армии, несущие всю полноту ответственности за безопасность территорий своих собственных государств, считает Кемп. Мы пользуемся международными правилами движения, часто слышим о Международном валютном фонде, Международной федерации профсоюзов и так далее. По свидетельству прессы, в ООН уже лежит календарь на 13 месяцев. Отношение некоторых категорий общества к этому календарю автор заметки выразил так. Этот календарь не хотят принимать астрономы, потому что движение планет подчиняется 12-месячному циклу. Принявши новый календарь на 13 месяцев, трудно будет рассчитывать и наблюдать за движением планет. Этот календарь не хотят принимать также религиозные деятели, потому что трудно будет определять праздничные времена и исполнять закон. Как точно и сильно сказал об этом еще в глубокой древности пророк Даниил. И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже мечтает отменить у них праздничные времена и закон. Даниил, 7 глава, 25 стих. В ООН в настоящее время находится документ, в котором утверждена числовая линия, которая проходит через Берингов пролив, вокруг Алеутских островов и так далее. Она установлена для того, чтобы в будущее время, когда на земле будет один властитель и одно государство, смена числа происходила по всей земле в одно время, соответственно смене чисел на этой числовой линии. Стоит сказать о том, что в едином государстве должна быть и одна денежная единица, об этом мы уже несколько говорили. Эта единица также уже существует, это единица Европейского экономического сообщества ЭКЮ, учет которой будет производиться компьютером. Деньги ЭКЮ на руки выдаваться не будут, а каждый житель Земли, получивший номер Антихриста, будет под этим номером иметь счет в банке. На этот счет будут поступать заработанные им деньги. по предъявлению полученного номера компьютер в считанные секунды будет давать информации о количестве денег на счету и производить необходимые операции по снятию определенной суммы или зачислению на счет. Вот почему без принятия номера или начертания нельзя будет ничего продать или купить. Вполне возможно, что IQ трансформируется в какую-нибудь другую единицу, но принцип останется. А высказанное в 1993 году предположение о перемене названия IQ на другое подтвердилось в 1998 году, о чем свидетельствует небольшая статья Алексея Карцева в «Комсомольской правде» от 4 апреля 1998 года под названием «Пять наивных вопросов о евро». В Западной Европе грядет денежная реформа. В связи с тем, что здесь затронуты весьма серьезные вопросы, провожу этот текст полностью. Первое. Что это за новые евроденьги? Какие валюты они заменят? Несколько дней назад Европейская комиссия объявила, что из 15 стран, входящих в Европейский Союз, 11 готовы к введению с января 1999 года новой валюты евро. Первыми со своими деньгами расстанутся Бельгия, Германия, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия и Финляндия. Англичане, шведы и датчане пока решили воздержаться от вступления в Европейский валютный клуб, а греков просто не приняли. Их экономика пока что оставляет желать лучшего. Богатенькие швейцарцы и норвежцы вообще стоят в стороне от европейской интеграции и даже не входят в Европейский Союз, поэтому швейцарский франк с норвежской кроной еще долго не выйдут из потребления. Второй вопрос. Когда же мы скажем последнее «прощай» маркам и лирам? Ответ. Введение новой валюты пройдет два этапа. Первый начнется 1 января 1999 года и рассчитан на 3 года. В это время в Европе будет двоеденежье. Наряду с евро будут ходить все национальные валюты. И лишь с 1 января 2002 года евро станет полновластным хозяином европейских денежных просторов, а национальный Бундесбанк или Банк де Франс передадут свои полномочия Европейскому центральному банку, в котором по очереди будут председательствовать все страны, входящие в зону евро. Кстати, введение общей европейской валюты окажется отнюдь не дешевым удовольствием. Одни лишь новые ценники на товары и перепрограммирование компьютеров тянут на 50 миллиардов долларов. Необходимо заметить, что здесь ведется разговор о двух крупнейших объединениях – ЕС и ООН, которые занимаются вопросами подготовки всех вопросов для Антихриста. Но нет сомнений в том, что в нужное время вся власть будет сосредоточена в руках одного объединения. Третий вопрос. Зачем же нужна привыкшим к комфорту и спокойствию европейцев вся эта столь недешевая затея? Ведь нынешняя система национальных валют функционирует вполне нормально. Ответ. Большинство европейских сторонников общей валюты считает, что введение евро поможет закрепить успехи от создания в Европе свободных от границ и таможен экономического пространства, углубить интеграцию, превратить старый свет в некое подобие Соединенных Штатов Европы. Они называют евро валютой будущего или деньгами 21 века, которые еще сильнее сплотят 30-70 миллионов европейцев. Четвертый вопрос. А что говорят критики затеи с евро? Ответ. Есть, разумеется, скептики и даже откровенные враги новых европейских денег. Их главный аргумент – введение евро преждевременно. Вначале Европа должна выровнять экономические показатели. А то в Австрии среднегодовой доход на душу населения 27 тысяч долларов, а в Португалии и до 10 тысяч не дотягивает. Современно в Евросоюзе, утверждают они, чуть ли не половина бюджета и так уходит на помощь бедным испанцам, португальцам и грекам. Второй аргумент касается безработицы и инфляции. Скептики пугают, что с введением евро безработных в Европе станет больше и цены рванут вверх. Третье. Неизбежно обострятся старые противоречия, например, между Францией и Германией, а также возникнут новые – хотя бы из-за очереди командовать в Европейском центральном банке. Такое, кстати, уже произошло. В прошлом ноябре Франция, Германия и Голландия на повышенных тонах оспаривали друг у друга право первый занять там председательское кресло. В целом же критики утверждают, что евро – игрушка политиков, которые они предлагают недорожшей Европе, вагон, бегущий впереди локомотива. Особенно недовольны финансовым объединением американцы, которые повели на евро мощное пропагандистское наступление. И тем не менее, заменить в будущем свои кроны, злоты и форинты на евро не про Чехии, Польши, Венгрии, Эстонии и Словении. Пятый вопрос. А не будут ли от евро болеть голову у россиян? Ответ. Россиянам, имеющим банковские счета в будущей зоне евро, беспокоиться не стоит. Ведь с 1 января будущего года, когда евро впервые войдет в обращение, национальные валюты будут в ходу целых 3 года. Времени, чтобы сориентироваться и перевести капиталы в евро, перекинуть их в США или, чем черт не шутит, вернуть домой, более чем достаточно. Прошло совсем немного времени. И вот нашлось практическое решение внедрения евро в странах ЕС. По свидетельству газеты «Советская Белоруссия» от 23 апреля 1998 года парламент Германии принял постановление о принятии денежной единицы евро Германии. Цитирую вышеназванную заметку. Парламент Германии в ходе специального заседания подавляющим большинством голосов одобрил создание Европейского валютно-финансового союза ЕВС и введение в обращение на территории ФРГ с 1 января 1999 года общеевропейской валютной единицы евро. В общей сложности за ЕВС проголосовали 575 депутатов Бундестага против 35 парламентариев. Кстати, в настоящее время существует еще одно образование ЕЭП – Европейское экономическое пространство, которое является еще одной организацией, способствующей, по словам Георгия Брудерера, швейцарский вестник газета, архитектуре Европейского дома. Оно планомерно и уверенно идет на сближение с ЕС, чтобы в будущем стать частью этого интернационального государства и объединить многие европейские страны при помощи экономического рычага. Вот что писала газета «Эхо Литвы» 9 марта 1993 года в статье Георгия Брудерера «Победили страх и демагогия». В Швейцарии состоялось всенародное голосование по вопросу вступления страны в европейское экономическое пространство. ЕЭП – это новое образование, которое основано на договоре, заключенном в мае 1992 года в городе Порто, Португалия, и который должен был бы вступить в силу в начале 1993 года. Создание ЕЭП является началом новой эры в отношениях между Европейским сообществом, состоящим из 12 стран – Англии, Бельгии, Германии, Голландии, Греции, Дании, Ирландии, Италии, Испании, Люксембурга, Португалии, Франции и Европейской ассоциации свободной торговли ЕАСТЭ, в которой входит 7 стран – Австрия, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Финляндия, Швейцария, Швеция. Усиление связи стран ЕАСТЭ с ЕС должно способствовать новой архитектуре Европейского дома. ЕЭП со своими 19 странами и почти 400 миллионов населения должно стать самым большим совместным экономическим пространством мира, основанным на добрососедских отношениях, тесной экономической взаимосвязи, совместном признании ценностей демократии, рыночном хозяйстве и особой европейской сущности. Подписанный договор, еще не вступивший в силу, должен создать единое динамичное пространство с общими правилами и равными условиями соревнования, конкуренции. Этому способствуют судебные процедуры на основе равенства, взаимодействия и уравновешенности прав и обязанностей. Этот договор должен способствовать внутри европейского экономического пространства свободному движению товаров, капиталов и систем обслуживания согласно существующим правовым нормам европейского сообщества. Эта фраза говорит о том, что новое сообщество ЕАСТЭ подчиняется законам ЕС и является, по сути дела, его структурным подразделением. Примечание автора. Анализируя эту статью в смысле целей и задач ЕСП и сравнивая ее со статьей Юрия Коваленко с головой в омут, в котором также в некоторой мере освещались цели и задачи европейского сообщества, находим совпадение целей и взглядов, а готовность Европейской ассоциации свободной торговли подчиниться законам Европейского экономического сообщества говорит о том, что ЕС является главенствующей организацией, а ЕАСП – одной из организаций, исполняющей его планы. Кстати, как и в случае с ЕС, так и в случае с ЕАСП, дальновидные политики видят попытку установления наднациональной диктатуры и потерю государственного суверенитета для стран, входящих в единение. Тот же Георгий Брудерер в своей статье «Победили страх и демагогия» пишет: «Противники ЕЭП проводили в большей степени эмоциональные аргументы. Потеря государственного суверенитета, подчинение чужим правовым нормам, необходимость сохранения своеобразия и традиций страны и так далее. Одним из главных вопросов, который сегодня решается по внушению дьявола, является вопрос создания всемирной религии. Эта религия создается на основании компромиссов между различными религиями и совершенно не учитывает требования Слова Божия. Таких движений в настоящее время существует немало. И как пример такого движения рассмотрим движение «Новый век», ибо оно вполне отражает образ мышления, цели и задачи этого движения. Для этого прочитаем статью Ларса Видерберга, Швеция, под названием «Новый век». Всемирная религия, о которой пророчествует апостол Иоанн в книге Откровения, очень быстро принимает реальные формы. Руководители движения «Новый век» давно поставили перед собой цель объединить существующие религии под одним началом, под водительством своеобразного мессии, который вскоре появится на мировой арене. Громкие призывы к миру, раздающиеся по всему земному шару, используются в качестве средства, при помощи которого можно будет принудить различные религиозные общества к поискам всемирного единства. Они пытаются привлечь к осуществлению намеченных планов Папу Римского Иоанна Павла II, чтобы он возглавил это движение. Важным шагом в достижении намеченных целей для движения «Новый век» стала конференция, состоявшаяся в Сан-Хосе, столице Коста-Рики. На ней присутствовали более 700 представителей этого движения, политические и общественные деятели из разных стран, ответственные за составление планов на будущее. Главной целью конференции было стремление заложить прочные основы сотрудничества на 90-е годы. Организовал ее при содействии правительства Коста-Рики и католической церкви Роберт Мюллер, в прошлом помощник генерального секретаря ООН, а в настоящее время директор Института по проблемам мира при ООН. Председатель швейно-конференции Аверландо Бринес назвал собравшихся всемирным семейством, собравшимся, чтобы обновить свои стремления к миру. Организация «Всемирная добрая воля», одной из самых авангардных организаций движения «Новый век», основанной Алис Бейли, был издан бюллетень, посвященный конференции, в котором сказано: «Это замечательное историческое событие. Религиозные лидеры, среди которых были его святейшество Далай-Лама и католический архиепископ города Сан-Хосе, выразили большой энтузиазм. Помимо религиозных деятелей, в конференции приняли участие президент Коста-Рики Ариас, а также некоторые его министры и представители ООН. Среди участников конференции были активисты организаций, ведущих просветительскую работу, направленную на восстановление мира во всем мире. Была проведена специальная конференция для детей. Согласно материалам, помещенным в бюллетене организации «Всемирная добрая воля», участники конференции приветствовали многообразие международных инициатив, предпринятых за последнее время. Особым вдохновением для них послужил Всемирный день молитвы за мир, проведенный в октябре 1986 года по инициативе Папы Иоанна Павла II. На церемонии по случаю Всемирного дня молитвы, проходившей в городе Ассизи, присутствовали представители всех религий мира, в том числе индусы, буддисты и колдуны из африканских племен. Внимание присутствовавших на конференции было сосредоточено на трех темах – мир во всем мире, вопрос экологии, а также организаторская работа, направленная на создание всемирной единой религии. Слушатели горячо откликнулись на выступление Роберта Мюллера. Он объявил, что его личного духоводителя, то есть демона, зовут Джвхалхул. Это тот же дух, что продиктовал более 20 книг теософу Алис Бейли и помог ей основать организацию Луции. Мюллер призвал всех участников конференции в течение этого десятилетия, то есть до 2000 года, стремиться к учреждению новой религии. Следующая вытяжка из выступления Мюллера разоблачает планы движения «Новый век». Нам нужен объединенный мир. Нам нужна вселенская духовность. До того, как истечет это столетие, религиозные лидеры должны собраться и разработать вселенские законы, единые для всех вероисповеданий. Они должны сообщить об этом политическим детям, чтобы они знали, чего Бог, боги или космос ожидают от человечества. Мы также должны надеяться на то, что до 2000 года Папа Римский выступит в ООН от имени всех религий и духовных лиц, чтобы заявить перед всем миром, что третье тысячелетие станет свидетелем гармонии и объединения всего человечества. Однако Мюллер не ограничился призывом к Папе Римскому. Он объявил, что необходимо установить новую всемирную политическую систему. Только единая всемирная политическая система приведет к всеобщей гармонии. Наша планета находится в глубоком заблуждении. Необходимо начать действовать. Основание европейского сообщества – это лишь первый шаг по направлению ко всемирному единству. Руководство движения «Новый век» действует через международные банки и сотрудничает с крупными финансовыми организациями с целью учредить единую систему всемирного правления. Учреждением этой системы предусматривается объединение всех политических, экономических и религиозных групп. Руководители движения «Новый век» высказывают очень решительные и даже воинственные предложения о том, каким должно быть отношение к элементам, не подчиняющимся этой системе. Речь идет о массовых чистках, об очищении Матери Земли. Фактически под этим подразумевается уничтожение евангельских христиан, ожидающих прихода истинного Мессии. Джордж Тревельян, называющий себя антропософом, чья кандидатура выдвигалась в 1990 году на соискание Нобелевской премии, написал несколько книг, посвященных движению «Новый век». В своих трудах он высказывается в защиту чисток и называет их духовным явлением, которое неизбежно, так как оно произойдет по высочайшей духовной инициативе. Читатели Библии понимают, что это взгляд на второе пришествие Христа только с точки зрения врага. Для нас, ожидающих этого очищения, вознесения и встречи с Иисусом, возможна только одна разумная реакция на действие движения «Новый век». Мы должны быть твердыми и непоколебимыми. Мы должны быть светом для окружающих. Должны проявлять бдительность и молиться. Мы должны проповедовать Евангелие, не осуждая, а благословляя слушающих. Довольно значительную информацию о деятельности и сущности движения «Новый век» это движение часто называют именем «Новая эпоха» дает Инеке ван Лиесхаут на страницах журнала «Израиль и Библия», 1993 год, второй номер. В статье «Боги новой эпохи бросают вызов Богу Израиля» говорится: «Хотя все еще сложно дать точное определение обществу, не имеющему четко определенных основ, новая эпоха проникает везде и повсюду. Она сосредотачивается на новом мире и проявляется едва ли не во всех общественных областях и сферах деятельности. Для достижения своей цели она распространяет исключительно новую форму мышления. Человеку необходимо узнать, как обновиться коренным образом, чтобы создать мир лучше. Здесь нужно божественное водительство, мистический жизненный опыт, интуитивный рост, паранормальное развитие, стимулирование связей с космосом – вот все, чем должен быть занят человеческий разум. Поэтому люди новой эпохи упражняются в восстановлении контакта с богами космического пространства. Все это в большом почете из-за так называемых высших знаний. Они знают, что хорошо для человечества, и могут предсказать ход событий. чем больше желающих, чтобы им, они ими управляли, тем лучше будет жить человек на земле. Больше счастья, лучше окружающая среда, меньше нищеты, голода, крепкая, здоровая, единая религия, мир, мир. Но для любящих Господа понятно, что это Бог из маленькой буквы. Вот и Москва недавно обрел нового мессию. Виссарион Христос, 31 год, в браке Сергей Тороп. Он вводит новую небесную иерархию, во главе которой не Бог Отец, но унитарий. Он предрекает всяческие несчастья. Тороп написал Третий Завет, содержащий 61 заповедь. Тот, кто будет им повиноваться, предохранится от всех этих ужасов. Такая вера новой эпохи не может принести радости. Вслушайтесь в те несколько фраз, которые принадлежат, как они себя называют, заговорщикам новой эпохи. С еврейской христианской культурой будет покончено, как с культурой древних времен. Они несут с собой мир и благосостояние для всех, хорошей и надежной окружающей среды и так далее. Нужно спасать землю от разрушения. Из подобной аргументации становится очевидным, что новая эпоха, в сущности, направлена против евреев и христиан. Израиль не считается народом Божьим, через который осуществляются пророчества. Продолжая насаждать свое учение, мудрецы новой эпохи утверждают, знания, которые были накоплены в книге священных писаний, безнадежно устарели. Нет больше необходимости в личном Боге, которому мы поклоняемся и служим, и в Иисусе Мессии, и в Божественном внутри нас. Его не нужно учить, его нужно научиться находить в себе через ваше внутреннее отражение с помощью высших знаний, которыми обладают создания из космического пространства. Высшее исходит свыше от темных сил, общение с которым возможно после посвящения в тайны.